Подобное зрелище из всех нас наблюдали только я, Йенс и Андрей в закаспийских степях. Остальные обалдело смотрели вперед, и на высокой колышущейся под ветром траве лежали наши длинные тени от бьющего в спины восходящего солнца. «Вот они, великие равнины!» — выдохнул Игорь. У степи не было конца и края. Левее, на юге, лежала цепочка пологих холмов, над которыми перемещались тучки птиц. Больше на всем этом огромном пространстве не было видно ничего живого. «Тысяча километров пути», — сказала Танюшка, невозмутимо переплетавшая косу. «Дальше горные цепи кордильер до самого океана. К середине лета будем там, у этих кордильер», — спокойно решил я. «Ну, Йенс, Юджин, Димка, Фергис, давайте в передовой дозор. Пошли». Метелки трав хлестали по штанам выше колен с мягким шорохом, оставляя на них легко осыпающуюся сухую пыльцу. Мы шли широким строем, косой полосой, в 200 метрах от маячившего впереди клина дозора. Идти было даже приятно, хотя и не любил я степей. Степь, конечно, была вовсе не безжизненной. Правильнее сказать, она кишела жизнью, хотя эта жизнь была немного нам непривычной. И Сергей, подойдя ко мне, тихо сказал: «Еду-то как добывать? На кого охотиться?» Спереди режущие засвистели, так свистел Димка. Мы остановились. Димка, отчаянно крутя рукой, другой указывал вправо. Там катилось, и я только теперь ощутил, как плавно в барабанном ритме затряслась под ногами земля. Катилась в степь бурая волна. Я не сразу сообразил, что это такое, а Андрей ахнул: «Бизоны!» Это в самом деле были бизоны, те, про которых когда-то рассказывал Джек. Неисчислимое стадо лилось из-за горизонта за горизонт. Вокруг раздались выкрики на нескольких языках: «Черт побери! Да такая добыча затопчет и не заметит! Сколько же их! Такие стада бывают по нескольку сот тысяч! Смотрите, пыль из земли выбивают! А смотрите, сколько птиц над стадом! Но тут и поменьше какая-то добыча должна быть». Сперва мы хотели дождаться, пока это гигантское стадо схлынет, но, постояв 2-3 минуты, поняли, что если это и будет, то к вечеру. Тогда я махнул рукой в сторону холмов. Йенс просигналил, что понял, и повернул.